Глава 44. «Привет!» Смотрю, не мигая, на Тима, Балу и Джонни, расположившихся на нашей кухне и попивающих чаёк с маминым морковным тортом. «А вы что тут делаете?» «Тётя Ира пригласила нас в гости», — откусывает добрый кусок торта Тим. «Сказала, что непорядок, что мы до сих пор не видели, как ты теперь живёшь, и что тебе очень будет приятно увидеть нас». «Мы же вчера только виделись. Совсем перестаю понимать происходящее». «Ага, но можем немного порепетировать». «Ударных же нет, и клавишных». «Хотя бы так», — пожимает плечами Тимоха. «Балу?» — смотрю вопросительно на здоровяка-ударника. «Донт вори, птах! Мне по кайфу просто позависать. Завтра наверстаю в гараже». «Джонни?» «Да я и без репетиции чувствую себя вполне хорошо». «Обалдеть!» Опускаюсь на стул напротив парней. «Не могу поверить, что мама вас пригласила. А где она сама?» «Поднялась прилечь. Ты не рада нас видеть?» Усмехается Джонни. «Признаться, я вообще не догоняю. Чего ты паришься по поводу переезда? Я б сам к тебе переехал». «Шутишь?» Смотрю на него во все глаза. «Вас здесь нет. И это школа. Как тюрьма». «Посмотрел я их сайт», продолжает Джонни. «Я бы ради одной столовки готов был там учиться». «Я там даже не питаюсь». «Почему?» Округляет глаза клавишник. «Давай не будем про этот концлагерь. Морщусь при мысли о гимназии в целом и о Вадиме в частности, который в очередной раз включил игнор и просто свалил с дружками». «Ну так что?» Запив остатки торта, говорит Джонни. «Проведёшь экскурсию?» «Конечно». До меня наконец-то доходит осознание того, что мои парни здесь, поэтому ничто не сможет испортить этот день. Экскурсия затягивается, я показываю ребятам дом, затем провожу их в сауну и крытый бассейн, после чего они сокрушаются, что не взяли купальные шорты. А потом веду на задний двор с летним бассейном, что уже накрыли на зиму, и спортивной площадкой. Я здесь почти не бываю, но часто слышу, как сводный стучит мячом по асфальту. Парни, увидев кольцо, не упускают возможности кинуть пару раз мяч в корзину. И только после этого мы перебираемся с гитарами в беседку. Раз сегодня нет возможности отрепетировать песню для прослушивания, начинаем разбирать новые тексты и ноты, что привез Тим. Мы заказываем пиццу и сидим до тех пор, пока не начинаем мерзнуть. Тогда парни и собираются домой. В целом день проходит замечательно. И я даже не думаю о сводном до того момента, как Василий отвозит ребят. Хотя, кажется, Вадима до сих пор нет дома. Не могу сказать, что это сильно меня волнует, но, тем не менее, я чувствую легкое раздражение из-за этого. По этой причине решаю закрыться в своей комнате и ни за что не впускать его, если он будет стучаться. Но как только я вхожу в дом, слышу радостный мамин щебет на кухне. «Вадим, хочешь добавки?» «Нет, спасибо», — угрюмо отвечает он. «Ну, может, тогда чаю с тортом?» «Спасибо, я сыт». Стул скрипит по кафелю, и следом раздаются шаги. Не успеваю взбежать по лестнице, когда сводный выходит в коридор и практически сталкивается со мной. Он замирает на несколько мгновений, блуждая по мне взором, а затем, не говоря ни слова, обходит меня и поднимается наверх. Подобное поведение окончательно сбивает меня с толку. Стараюсь подавить в себе раздражение и обиду, и только после этого захожу на кухню. Мама протирает столешницу и расставляет все по своим местам. «Мамуль!» Подхожу к ней сзади и обнимаю, положив голову ей на плечо. «Спасибо за сюрприз!» Она замирает, накрыв мои руки ладонями, и наклоняет голову к моей макушке. «Я рада, что это подняло тебе настроение!» «Очень! Пусть ребята приезжают почаще!» Говорит она. «Спасибо. Для меня это очень важно». Какое-то время стоим с ней, замерев, а потом я поднимаюсь наверх, вспоминая, что у меня еще не сделаны уроки. Прохожу мимо комнаты Вадима и слышу оттуда звук гитары. Замираю на мгновение, понимая, что это сводный достал забытый инструмент. Музыка мелодичная и такая красивая, что я невольно заслушиваюсь, пока она не обрывается. «Не стой там, проходи», говорит Вадим, и я понимаю, что он обращается ко мне. «Я знаю, что будет, если я зайду туда, и поэтому просто игнорирую его предложение, забегая в свою спальню и запираясь изнутри. Он не приходит ко мне этим вечером, и я чувствую облегчение, приправленное горечью, потому что в глубине души я бы хотела, чтобы его все еще тянуло ко мне. Но утром мое мнение о Вадиме кардинально меняется. Я спускаюсь на завтрак, мама вовсю гремит посудой, и сквозь этот грохот доносится ее голос. «Вадим, спасибо, что подсказал мне, как порадовать Таю. Ты мне очень помог».